Глава 18. По ту сторону барьера ждали четверо. Поодаль остановились несколько машин. Там и сям кучками стояли солдаты. Примерно в полумиле к северу все еще работал экскаватор. Я шел к людям, которые ждали меня на дороге, и чувствовал себя дурак-дураком. Ну и вид же у меня должно быть, как у нечестивейшего грешника в аду. Рубашка изодрана, левая щека горит, точно ее надраили наждачной бумагой. Правая рука разбита о хайрамовые зубы. Левый глаз, чувствую, заплывает, будет изрядный синяк. По ту сторону незримого барьера по-прежнему тянулся вал, вывороченный с корнем растительности. Его расчистили только рядом с шоссе, на 2-3 десятка шагов вправо и влево. Я подошел ближе и узнал сенатора Гибса. Раньше я его никогда не встречал, но видел портреты в газетах. Крепкий, коренастый, совсем седой и всегда без шляпы. Сейчас на нем был двубортный пиджак и ярко-синий галстук в горошек. С ним был какой-то военный, на погонах звезды. Третий, маленький, щуплый, волосы точно лакированные, черствая, непроницаемая физиономия. Четвертый тоже невелик ростом, но пухлый, круглолицый и синеглазый. Никогда еще я не видал таких ярких синих глаз. Я подошел к ним фута на три и ощутил легкое сопротивление. Впереди был барьер. Тогда я отступил на шаг и посмотрел на сенатора. «Вы, наверное, сенатор Гибс», — сказал я. «Меня зовут Брэдшоу Картер. Вам про меня говорил Шервуд». «Рад с вами познакомиться, мистер Картер», — сказал сенатор. «Я думал, Джеральд тоже придет с вами». «Я его звал, но он решил, что ему не следует идти», — объяснил я. «Они там поспорили. Мэр хотел назначить комиссию для встречи с вами, а Шервуд никак не соглашался». Сенатор кивнул. «Понимаю. Значит, мы будем говорить только с вами. Если вы хотите вызвать еще кого-нибудь...» «Нет-нет, зачем же? Ведь всеми сведениями располагаете именно вы». «Да, я». «Прошу извинить, я вас представлю. Мистер Картер, генерал Уолтер Биллингс». «Здравствуйте, генерал», — сказал я. Странное чувство. Знакомиться с человеком, не подавая руки. «А это Артур Ньюком», — продолжал сенатор. Человечек с черствым непроницаемым лицом холодно улыбнулся. «Такой, будьте уверены, никаких шуток не потерпит. Он, видно, возмущен до глубины души уже тем, что кто-то посмел допустить существование какого-то там барьера». «Мистер Ньюком — представитель государственного департамента», — пояснил сенатор. «А это доктор Роджер Дэвинпорт, биолог, и притом весьма знаменитый». «Доброе утро, молодой человек», — сказал Дэвинпорт. «Простите за нескромный вопрос. Что это с вами приключилось?» Я улыбнулся ему. Толстяк сразу пришелся мне по душе. «Так, малость не сошлись во взглядах с одним земляком. Могу себе представить, какое в городе волнение», — сказал Биллингс. «Пожалуй, скоро трудно станет поддерживать закон и порядок». «Боюсь, что вы правы, сэр», — сказал я. «Ваш рассказ потребует времени?» — спросил сенатор. «Да, некоторое время понадобится». «Где-то там были стулья», — произнес генерал Биллингс. «Сержант, где там?» Не успел он договорить, как сержант и двое солдат, стоявшие у обочины, подошли со складными стульями. «Ловите», — сказал мне сержант и кинул стул сквозь барьер. Я поймал стул на лету. Пока я его расставил и сел, четверо по ту сторону барьера тоже уселись. Прямо сумасшедший дом какой-то. Сидят пять человек посреди шоссе на шатких походных стульчиках. «Что ж», — сказал сенатор, — «я думаю, можно приступить к делу». «Какой порядок вы предлагаете, генерал?» Генерал закинул ногу на ногу и уселся поплотнее. С минуту он раздумывал. «Этот человек должен нам сообщить какие-то сведения», — сказал он наконец. «Так отчего бы нам тут же на месте его не выслушать?» «Ну, разумеется», — сказал Ньюком. «Послушаем, что он скажет. Но знаете ли, сенатор...» «Да-да», — поспешно прервал Гипс. «Я понимаю, обстановка не совсем обычная. Впервые мне приходится заседать под открытым небом, но...» «По-видимому, другого выхода у нас нет», — заметил генерал. «Это довольно долгая история», — предупредил я. «И кое-что может показаться невероятным». «Так ведь и это невероятно», — сказал сенатор Гипс. «Этот, как вы его называете, барьер». «И как видно, вы единственный человек, которому что-то известно», — прибавил Дэйвенпорт. «Итак, приступим», — заключил сенатор Гипс. И я стал рассказывать свою повесть во второй раз. Я не торопился, говорил обстоятельно обо всем, что видел, стараясь не упустить ни одной мелочи. Меня не прерывали. Раза два я умолкал на минуту. Может, о чем-нибудь спросят? Но в первый раз Дэйвенпорт просто кивнул, продолжая, мол, а потом все четверо только молча ждали, чтобы я опять заговорил. Это порядком действовало на нервы. Уж лучше бы они меня перебивали. Все мои слова падали в молчание, как в яму. Я пытался хоть что-то прочесть по их лицам, понять, много ли до них доходит. Но ни единой ответной искорки, никакого движения не мог я уловить на этих застывших физиономиях. Да ведь и правда, как нелепо, наверное, все это звучит. Наконец-то я все досказал и откинулся на стуле. По ту сторону барьера беспокойно зашевелился Ньюком. «Прошу извинить, джентльмены, но я решительно протестую. Не понимаю, с какой стати мы сюда тащились и выслушивали эти нелепые россказни». «Артур», — перебил сенатор Гипс. «За мистера Картера поручился мой старый друг, Джеральд Шервуд. Я знаю Шервуда больше 30 лет, и уверяю вас, он очень проницательный человек, в высшей степени трезвый и деловой, но при этом не лишенный воображения. Как нетрудно нам принять сообщение мистера Картера, или, во всяком случае, некоторые частности его сообщения, я все же убежден, что от них нельзя просто отмахнуться. Мы должны их обсудить. И позвольте вам напомнить, что это первые конкретные данные, на которые мы можем опереться. «Мне тоже трудно поверить хотя бы одному слову», — сказал генерал Биллингс. «Но ведь вот этот барьер, неопровержимое свидетельство, хоть он и недоступен нашему сегодняшнему пониманию». «Безусловно, положение таково, что мы вынуждены будем и дальше принимать на веру свидетельства, которые превосходят наше понимание». «Давайте предположим на минуту, что мы решительно всему поверили», — подсказал Дэйвенпорт. «Попробуем поискать в этом какое-то рациональное зерно». «Это невозможно», — взорвался Ньюком. «Это вызов всему, что мы знаем». «Мистер Ньюком», — возразил биолог, — «человек только и делает, что бросает вызов всему, что он знал прежде. Лишь несколько веков назад он твердо знал, что Земля — центр Вселенной. Каких-нибудь 30 лет назад, даже и того меньше, Он знал, что люди никогда не смогут побывать на других планетах. 100 лет назад он знал, что атом неделим. Ну, а мы с вами. Мы знаем, что время — это нечто на веки веков непостижимое и неуправляемое, и что растения не могут быть разумными. Так вот, разрешите вам сказать, сэр. «Вы что же, всему этому верите?» — спросил генерал. «Ничему я не верю. Это было бы весьма необъективно. Но я считаю, что нам надо повременить с окончательным суждением. По совести скажу, я с восторгом займусь этой проблемой, понаблюдаю, проведу кое-какие опыты и...» «Вы можете и не успеть», — сказал я. Генерал круто обернулся ко мне. «А разве поставлены какие-то сроки? Вы об этом не упоминали». «Верно. Но у них есть способ нас поторопить. Они в любую минуту могут пустить в ход очень веские доводы. Хотя бы двинуть дальше этот барьер». «И далеко они способны его продвинуть?» «Вы можете гадать с таким же успехом, как и я. На 10 миль, на 100, на 1000, понятия не имею». «Вы говорите так, как будто они вообще могут столкнуть нас в межпланетное пространство». «Не знаю. По-моему, они и это могут». «По-вашему, они так и поступят?» «Возможно, если увидят, что мы все тянем и водим их за нос. Не думаю, чтобы им этого хотелось. Мы им нужны. Им нужен кто-то, кто может применить на практике накопленное ими знание и тем самым придать ему смысл. По-видимому, до сих пор они не нашли никого, кто был бы на это способен». «Но нельзя же решать наспех», — запротестовал сенатор. «Нельзя допустить, чтобы нас подгоняли. Нужно очень много сделать. Необходимо обсудить все это на самых разных уровнях. В государственном и международном масштабе, с экономистами, с учеными». «Мне кажется, сенатор», — сказал я, — «все мы забываем главное. Мы сейчас имеем дело не просто с другим государством, с другими людьми. Мы имеем дело с чужими существами, с пришельцами из другого мира». «Это все равно», — сказал сенатор, — «мы должны действовать так же, как и всегда». «Оно бы неплохо. Только надо еще, чтобы они нас поняли», — заметил я. «Придется им подождать», — сухо сказал Ньюком. Меня взяло отчаяние. Безнадежно. Ничего тут нельзя решить. Человечество не готово к этой встрече. Мы только все испортим, все загубим. Пойдут нескончаемые споры, разговоры и переговоры, обсуждения и словопрения, и все на нашем, человеческом уровне. Все только с наших позиций. Никто даже не попытается понять, что думают и чего хотят пришельцы. «Учтите, что в роли просителей выступают они, а не мы», — заявил сенатор. «Они, а не мы начали переговоры. Они хотят доступа в наш мир, а не наоборот». 500 лет назад белые прибыли в Америку», — сказал я. «Очевидно, тогда они выступали в роли просителей. Но индейцы были дикари, варвары», — возмутился Ньюком. Я кивнул. «Вы совершенно точно выразили мою мысль. У вас не слишком удачная манера острить», — ледяным тоном произнес Ньюком. «А вы меня не поняли», — сказал я. «Я и не думал острить». «Пожалуй, в этом что-то есть, мистер Картер», — заговорил Дэйвенпорт. «По вашим словам, эти растения уверяют, что они хранят огромные запасы знаний. И, как вы полагаете, это познание многих разумных рас». «Так они мне сказали». «Запасы знаний, связанных между собой и приведенных в систему. Не просто свалка разнородных сведений. «Да, именно система», — сказал я. «Только учтите, я не могу утверждать это под присягой. Я никак не мог проверить, правда ли это. Но Таппер, который говорил за них, уверял меня, что они никогда не лгут». «Понимаю», — сказал Дэйвенпорт. «В этом есть логика». «Им незачем лгать». «Однако они не вернули вам $1500», — вставил генерал Биллингс. «Не вернули». «А говорили, что вернут». «Да, это они мне твердо обещали». «Значит, они лгут? И они хитростью заставили вас принести на Землю какую-то штуку, которую вы считали машиной времени». «Это они очень ловко подстроили», — заметил Ньюком. «Не думаю, что мы можем всерьез им доверять», — сказал генерал Биллингс. «Но послушайте», — спохватился Ньюком, — «мы уже стали разговаривать так, как будто поверили каждому слову этой басни». «Так ведь с этого мы и начали», — напомнил сенатор Гибс. «Мы решили принять сведения, которые нам сообщил мистер Картер, за основу для обсуждения». «В данный момент нам следует подготовиться к самому худшему», — провозгласил генерал. Дэйвенпорт даже засмеялся. «Что ж тут особенно плохого? Впервые в истории человечество может познакомиться с другими мыслящими существами. Если мы будем вести себя разумно, такая встреча может оказаться для нас очень полезной». «Этого мы еще не знаем», — сказал генерал Биллингс. «Конечно, не знаем. У нас пока слишком мало данных. Надо сделать какие-то шаги к дальнейшему сближению». «Если эти цветы вообще существуют», — вставил Ньюком. «Если они существуют», — согласился Дэйвенпорт. «Джентльмены», — сказал сенатор, — «мы кое-что упускаем из виду. Ведь барьер существует, это реальность, и он не пропускает ничего живого». «Это еще неизвестно», — возразил Дэйвенпорт. «Вспомните случай с автомобилем. В нем наверняка были какие-то микроорганизмы. Просто не могло не быть». «Мне кажется, барьер поставлен как преграда не для всего живого вообще, а лишь для того, что думает и чувствует. Это преграда для жизни высокоразвитой, обладающий сознанием. Так или иначе, перед нами несомненное доказательство, что происходит что-то очень странное», — сказал сенатор. «Мы не можем просто закрывать на это глаза. Надо действовать, опираясь на те сведения, какими мы располагаем». «Ну хорошо», — заявил генерал. «Перейдем к делу. Можем ли мы с уверенностью предполагать, что эти чужаки чем-то нам угрожают?» Я кивнул. «Может быть и так, при известных обстоятельствах». «При каких именно?» «Не знаю, откуда нам знать, что они думают и чего хотят». «Но все-таки тут может скрываться угроза». «Мне кажется», — прервал Дэйвенпорт, «мы слишком много рассуждаем об опасности. Сначала нужно бы понять. Мой долг прежде всего в том, чтобы предусмотреть возможную опасность. И если она есть, что тогда?» «Мы можем их остановить», — сказал генерал. «Только надо действовать без промедления. Действовать, пока они еще не захватили слишком большую территорию. У нас есть способ их остановить». «Вы, военные, умеете действовать только силой», — вспылил Дэйвенпорт. «Ничего другого у вас и в мыслях нет». «Да, конечно, термоядерный взрыв уничтожит всякую чуждую жизнь, которая успела проникнуть на Землю. Возможно, он даже разобьет барьер времени и навсегда закроет Землю для наших новых друзей». «Друзей? Да почем вы знаете, что они нам друзья?» — чуть не завопил генерал. Этого я, разумеется, не знаю. Ну а вы почем знаете, что они нам враги? Необходимо собрать больше сведений. Необходимо опять установить с ними связь. А пока вы будете собирать сведения, они успеют укрепить барьер и раздвинуть его еще шире. Дэйвенпорт окончательно рассердился. Рано или поздно должно же человечество научиться решать встающие перед ним задачи какими-то другими способами, а не просто грубой силой. Так вот, может быть, сейчас самое время начать? Вы предлагаете сбросить на этот город бомбу. Я уже не говорю о нравственной стороне вопроса. Ведь это убийство нескольких сотен ни в чем не повинных людей. Не забывайте, тут на одной чаше весов несколько сотен людей, а на другой — безопасность населения всей Земли, — проворчал Биллингс. Мы ничего не будем предпринимать наспех. Такой шаг надо сперва тщательно продумать. Тут возможно лишь всесторонне обдуманное решение. Но вы его не исключаете. От одного этого содрогнется все человечество, — сказал биолог. Генерал Биллингс упрямо вскинул голову. «Допускать неприятные возможности подобного рода — мой долг», — заявил он. «Даже учитывая нравственную сторону вопроса, в случае надобности я не стану колебаться». «Джентльмены», — беспомощно воззвал сенатор. Генерал поглядел на меня. «Кажется, все они давным-давно обо мне забыли». «Прошу прощения, мистер Картер», — сказал он. «Мне не следовало так говорить.